Глава 11. Термогенератор и первое, но далеко не последнее собрание. Несколько мгновений ничего не происходило, и командир уже начал переживать, как их все же переместило на корабль. Глубоко вздохнув и выдохнув, он произнес: «И что это сейчас было? Шеф, ты куда нас привел?» Настю всю потряхивало от пережитого недавно ужаса. Мне бы самому хотелось узнать, что там произошло. Хиро был сильно раздражен и зол, и оставлять это происшествие так просто не собирался. «Найдите остальных и отдохните. Луна, даже не вздумай отправляться пока что в магазин. Я строго-настрого тебе это запрещаю. За мной не ходить!» Резкими отрывистыми фразами приказал командир, словно пролаял. Девушкам его тон не сильно понравился, но они видели, насколько он зол, и еще больше подливать масло в огонь не хотели. Настя порывалась что-то сказать, но, прикусив до крови губу, передумала. Как только девушки ушли, Хиро сразу же направился в арсенал. На этот раз в ход пошло снаряжение и оружие другого плана. Упор на атаку, имеющий низкую защитную систему и сильно увеличивающий скорость передвижения доспех, изготовленный из кожи каменного голема с планеты Цикрус. Несмотря на название материалов, он был невероятно легким и приятным на ощупь. К сожалению, большинство функций, что присутствовали в прошлой защитной броне, были недоступны. Но парня сейчас интересовала мобильность и возможность двигаться с огромной скоростью. «Командир, текущего количества энергии хватит максимум на 3 часа. Вы еще не придумали, как решить эту проблему?» – раздался из динамика голос Инка. «В процессе», – раздраженно отмахнулся Хиро. Он уже оделся и стоял возле стойки с оружием, решая, какое из них взять. «Рад это слышать. Инк, насколько заполнены резервуары с водой?» 2 основных заполнены на 14%. Запасной полностью пуст. Убегая от преследователей, чтобы снизить вес корабля для гиперпрыжка, нам пришлось полностью его опустошить. При текущих расходах вода закончится приблизительно через 4-4,5 месяца при среднем расходе 200 литров в день на человека. Да уж, командир не ожидал настолько низкую заполненность в резервуарах и рассчитывал с помощью них на некоторое время забыть о возникших неприятностях, связанных с водой на корабле и станции. Проблемы накатывались снежным валом одна за одной. Все планы постоянно приходилось менять, зачастую из-за непредвиденных факторов. На этот раз капитан решил не брать с собой огнестрел. Взяв в руки клинки архонтов, он несколько раз глубоко вздохнул и решительно произнес: «Магазин!». Спустя мгновение он вновь вернулся туда, где еще совсем недавно проходило сражение. Почему недавно? Да потому что оно закончилось. Несколько десятков кукол слаженным маршем прошли мимо него, держа на изготовку пулеметы. Позади них шло 4 других, на этот раз без оружия. Они несли на носилках кого-то, накрытого темной тканью. Хиро лишь смог увидеть выпавшую лапу явно нечеловеческого происхождения. Пока он за всем этим наблюдал, кукла, исполняющая обязанности продавца в его магазине, вернулась обратно за прилавок и заняла свое место. Остальные тоже не теряли времени даром. На несколько минут все помещение погрузилось в какофонию самых разнообразных звуков, преимущественно ремонтных. Как только все это прекратилось, магазин принял свой первоначальный вид, будто ничего существенного и не произошло. Вернись, командир, на полчаса позже, и был бы сильно удивлен таким переменам. Хорошо, что он смог увидеть все своими глазами. Это наталкивает на размышления, а так ли этот магазин безопасен и стоит ли отправлять сюда ту же Луну без существенного прикрытия? «И как это все понимать?» – процедил командир, прекрасно понимая, что железяка, как подчиненный системы, может проигнорировать его запрос. Однако, на удивление, ответ прозвучал. «Уважаемый покупатель, не переживайте. Нарушители были выявлены и уничтожены. Все отсеки и товары на них находятся в целости и сохранности. Проникновение никоим образом не повлияет на ассортимент. У вас в наличии 9179 кристаллов. Вам не обязательно постоянно носить их с собой. Вы можете просто взглянуть на счетчик позади меня и совершать покупки, сверяясь с ним». Командир посмотрел в указанное место и действительно увидел остаток своих кристаллов. Удобно, и не придется постоянно таскать с собой их мешками. Но он надеялся на добрую заварушку и возможность получить от этого выгоду. А что в итоге? По возвращении его ждало ровным счетом ничего. Даже злость не на ком выместить. «Мне нужны генераторы. Во сколько они оцениваются?» «Дизельные в 15 кристаллов за штуку, работающие на бензине 20». «Довольно дешево», — хмыкнул командир, не замечая подвоха. «Мне необходимо по 10 каждого». Сбоку от парня появилось несколько поддонов с загруженными на них генераторами. Проверив их и убедившись в отличном состоянии каждого, Хиро вернулся к прилавку. 10 дизельных и 10 бензиновых генераторов продано. С вашего счета списано 350 кристаллов. Хорошего дня!» Командир ничего не стал отвечать, мысленно пожелав вернуться на корабль. Спустя мгновение он переместился. «Хиро, как прошло?» – поинтересовался Инк, стоило парню появиться. «Забрать!» Инопланетный путешественник сгрузил несколько генераторов и спросил у ИИ: «Этого количества хватит для обеспечения энергии корабль?» «Мне потребуется несколько минут, чтобы провести полную диагностику и проверить все расчеты». Командир уселся на один из них и принялся ждать. Совсем скоро поступил отчет от Инка в виде текстовой голограммы перед глазами, подкрепленный голосом. «Данное количество генераторов сможет вырабатывать 0,6% от максимального запаса. При нынешних расходах в 0,21% в сутки на восстановление энергии до 100% уйдет примерно 250 дней. Если увеличить мощность и ремонтные возможности, починка поврежденных участков займет около 100 дней». «Это же отлично!» Командиру очень понравилась эта новость. «Значит, вопрос с энергией решен?» «Не все так просто, командир», – вновь заговорил Инк. «Оба вида генераторов работают на топливе, дизеле и бензине. Для оптимальной работы на максимальной мощности потребуется примерно 1200 бензина и 720 литров дизеля в сутки». «Почему так много?» – опешил Хиро. Он чуть за голову не схватился, где он столько топлива возьмет для поддержания генератора в рабочем состоянии. «Мне придется сутками сливать баки у машины, только этим и заниматься все время. Бензиновые генераторы будут потреблять около 5 литров в час для работы на максимальной мощности, а дизельные – около 3. Отсюда и такой объем». Вариант с генераторами оказался крайне невыгоден. Где он сможет находить такое количество топлива ежедневно? Помимо всего прочего, за их работой еще и следить необходимо постоянно. «Магазин!» – в сердцах крикнул парень, вернувшись обратно. Подойдя к прилавку, он сразу же задал вопрос. «В магазине помимо генераторов есть другие альтернативные источники, с помощью которых можно добывать энергию?» «Конечно!» Невозмутимо прошелестел железяка. «Секция А7». «А раньше об этом нельзя было сказать», – зло бросил парень. «А вы спрашивали, или я должен, по-вашему, мысли читать?» отбарабанил без всяких эмоций хамскую отповедь продавец. Командир еле сдержался, чтобы не врезать кукле. Кукле, даже не человеку. Ее манера общения сильно напоминала ту самую систему, к которой у него накопилось множество вопросов. Если она считает, что может использовать его как пешку в своих играх, то некоторое время он будет ей подыгрывать. Вот только это не значит, что он собирается делать это все время. Найти нужную секцию было нетрудно. Над входом в каждую из них висела табличка с обозначением. Внутри оказалось не так уж и много предметов. Помимо генераторов, он насчитал 4 заполненные ячейки. Пробежавшись глазами по описанию каждого, он остановился на последнем объекте, который выглядел довольно необычно. Догадка вспыхнула, но Хиро прикусил язык и нацепил на лицо бесстрастную маску, чтобы не выдать себя, но заметку в памяти для будущих раздумий создал. Кристалл, парящий прямо в воздухе, был из неизвестного командиру материала. Вокруг него иногда проскальзывали небольшие молнии, однако парня больше заинтересовал не внешний вид, а описание. Термогенератор с планеты Агон способен поглощать летающие в воздухе частицы и перерабатывать их в энергию. Не требует дополнительной подпитки извне. Срок службы – 1000 лет. Количество вырабатываемой энергии может разниться в зависимости от окружающей среды и благоприятных условий. Разница может оказаться существенной – от 200 до 500 кВт в час по земным меркам. Вес – 10 кг. Стоимость – 5000 кристаллов эволюции. Хиро с трудом сдержался, чтобы прямо сейчас не броситься с кулаками на куклу за прилавком. К сожалению, находясь в магазине, он не мог связаться с инком и посоветоваться, но и без него прекрасно понимал, этот термогенератор с неизвестной ему планеты намного практичнее и выгоднее земных генераторов. Единственное, что его сдерживало от моментальной покупки – цена. После той неудачной сделки на целую партию генераторов, которая обошлась ему в 350 кристаллов, сейчас на его счету осталось почти 9000. Отдать большую часть из них лишь за один предмет? Тем не менее, командир некоторое время боролся со своей жадностью, но здравый смысл и острая нужда победили. Вернувшись обратно к прилавку, он назвал цель своего визита. «Термогенератор с планеты Огон – очень хороший выбор. На данный момент это лучшее, что мы можем предложить в этом направлении на текущем уровне развития магазина. Стоимость 5000 кристаллов. В связи с недавним происшествием, свидетелем которого вы стали, мы предоставляем вам скидку в 50% на первые 10 купленных вами товаров. Текущая стоимость уменьшена и составляет 2500 кристаллов эволюции. Вы готовы совершить сделку?» «Готов!» – радостно ответил Хиро, воодушевленный, неожиданно свалившийся на него скидкой. Сэкономить половину стоимости от термогенератора он даже не надеялся. «Покупка совершена. Сумма сделки 2500 кристаллов с учетом скидки. Оставшееся количество предметов, на которых будет действовать скидка, 9. Желаете выбрать что-то еще?» «На данный момент нет», – уверенно ответил командир. «Спасибо за покупку. Будем рады видеть вас снова». Как и в прошлый раз, стоило сделке завершиться, он сразу же переместился на корабль. «Забрать!» Перед ним появился тот самый термогенератор. «Командир, где вы смогли раздобыть такую невероятную вещь?» На удивление воодушевленно ответил инк, до этого момента всегда остающийся спокойным. «С помощью него мы сможем намного быстрее восстановить энергию. По моим подсчетам, на это уйдет около 100 дней с учетом всех трат. Я могу приступить к работе прямо сейчас». «Приступай». Все эти перемещения туда-сюда сильно вымотали командира, но полученные от Инка известия сильно подняли его настрой. Осталось только решить проблему, связанную с водой, но это он решил отложить на потом. Спасенные им люди уже давно хотят с ним пообщаться, и игнорировать их еще дольше будет некрасиво. Как и в прошлый раз, он нашел их всех на кухне. Они воодушевленно обсуждали между собой что-то, записывая это в небольшую тетрадку. Стоило командиру появиться, как все разговоры моментально стихли. «Чем занимаетесь?» – глядя на замолчавших членов его небольшого отряда, произнес Хиро. «Пытаемся более грамотно распределить наши текущие ресурсы на станции, чтобы они удовлетворяли всем требованиям жителей», – за всех ответила Света. «Но для этого потребуется еще одна или несколько перепланировок. Мы готовы подождать еще больше для этого, но нам необходимо ваше согласие». «Давайте с этим вопросом разберемся чуть позже». У командира не было желания разбираться еще и с проблемой расселения прямо сейчас. «У меня с утра во рту ни крошки не было. Свет, ты можешь что-то приготовить, как в прошлый раз?» С надеждой сказал парень, посмотрев на смутившуюся девушку. «К сожалению, нет», – тихо произнесла она спустя некоторое время. «В прошлый раз у нас был небольшой запас еды, который мы смогли взять с собой, но он закончился еще в тот раз. На данный момент из еды есть только ваши запасы, из спрессованных пластин и вода. Ну, и совсем скоро должны будут созреть овощи на полях Луны. Тогда мы сможем поесть нормальной еды». Впервые за долгое время. «У меня есть чай и кофе», – неожиданно встряла Настя и, оглядев всех собравшихся, покосилась украдкой на командира. Осознав, что все взгляды направлены в ее сторону, она вздернула кверху носик и продолжила. «Ну а что? Это лучше, чем вообще ничего». «Тогда сегодня перекусим имеющимися запасами и попьем чай, ну или кофе, смотря кто что любит», – разочарованно выдохнул Хиро. Оказывается, он уже настроился на то странное блюдо по-флотски. Но особого выбора у них нет. Во время вылазки в город он в первую очередь думал о мебели и других мелочах, а не о провианте. В магазине не было секции с едой. В этом командир успел лично убедиться, внимательно изучив названия всех имеющихся отсеков. Вспомнив кое-что, он направился к выходу с кухни, бросил на ходу: «Я скоро вернусь». Быстро добравшись до своей комнаты, парень, подхватив выпавшие из сундуков шоколадки, поспешил обратно. К моменту его возвращения девушки вместе со спасенной в последней операции успели накрыть импровизированный стол. Места для всех за ним не хватало, поэтому дети с родителями и Настей заняли свободные места рядом. Стоило ему положить сладости, как вокруг раздались удивленные и восхищенные возгласы, в первую очередь ребятни, но и остальные представители прекрасной половины не отставали. «Командир, откуда у вас шоколад?» – через некоторое время спросила Настя. «Выпал из сундуков за убийство синяков», – ухмыльнулся он и, пожав плечами, глядя на ее реакцию. И она не заставила себя ждать. Девушка недоверчиво посмотрела на сладости, перевела взгляд на него и вновь устремила его на шоколадки, нахмурилась, достала небольшой ножичек из-за пояса и с опаской их потыкала. «А их вообще можно есть?» – настороженно спросила Настя. «Они же выпали с тех зомбаков». «Вот сейчас и проверим». Хиро веселился, видя манипуляции над лакомством. «Но заставлять никого не буду. Кто не хочет, может отказаться от своей доли». Радомир, до этого молча сидевший с крайне нахмуренным лицом, вызвался первым их попробовать. Когда командир видел его в последний раз, тот был оживленным и радостным. Сейчас же, глядя на него, капитан будто видел совсем другого человека. Жестом подозвал к себе Луну, Хиро тихо спросил у нее: «Что это с ним?» «Он такой с момента возвращения на корабль», – зыркнул на брата, поджала губы мелкая, «после того, как узнал, что мы с сестрой назначены заместителями». С того самого момента мир ходит надутый и обиженный. Девушка кашлянула в кулак и с надеждой уставилась на командира, как ей показалось, незаметно от брата. Однако Радомир бросил на нее хмурый взгляд, но ничего говорить не стал. Вместо этого медленно избавился от этикетки, отломил себе кусочек шоколадки и с опаской бросил в рот. Несколько секунд ничего не происходило, а потом он восхищенно произнес, выдыхая: «Вкусно! Невероятно вкусно! Лучшего шоколада я не ел за всю свою жизнь!» Этого сигнала остальным было достаточно. Спустя несколько мгновений весь деликатес был вскрыт, разделен на части между всеми членами команды и быстро сметен. Повсюду раздавались восхищенные возгласы и тихие перешептывания между собой, особенно среди ребятни. Они с трепетом и желанием посматривали на долю командира, глотая слюнки. Тем более, ему оставили самую большую часть. Улыбнувшись, командир отломил себе небольшой кусочек и остальное передал детям. Они не стали отказываться и с радостными криками убежали в дальний конец кухни. Глядя на них, внутри Хиро просыпались давно позабытые им чувства. Поведение ребятни сильно напоминало ему сладкоежку Пересвет, готовую пойти на все ради сладостей. Закинув в рот оставшийся кусочек, парень сильно удивился его вкусу. Такого он не пробовал даже во времена, когда еще находился в Висе. А там чего греха таить, выборы разнообразия кондитерских изделий поражало. «Вы ничего не забыли?» – сурово посмотрел на них мужчина, имени которого командир до сих пор не узнал. «Что нужно сказать?» «Спасибо!» – хором ответили дети, на мгновение оторвавшись от процесса. «Кушайте на здоровье!» В этот момент все находящиеся на кухне заметили, как сильно меняется взгляд командира, когда он смотрит на детей. Но долго это не продлилось. Спустя несколько мгновений он повернулся и вперился мужчине прямо в глаза и заговорил: «Наше знакомство малость затянулось, за что приношу свои извинения. Мое имя Хиро, но вы можете называть меня командир или капитан. Как вы уже поняли, я являюсь хозяином и этого корабля, и станции, на которой вы и будете жить. Меня зовут Артур, а рядом со мной сидит моя жена Сара, старший сын Михаил, средний Виктор, а младшенькую зовут Виктория», – представил он всю свою семью по очереди и пронизывающим взглядом посмотрел на командира. «Мы благодарны вам за наше спасение, но я так и не смог понять, для чего вы это сделали. Мы слабые, и, вероятнее всего, будем мало чем полезны». «А я почему-то так не думаю, Артур», – ответил ему холодным взглядом Хиро. «Или вы действительно думаете, что я не найду применения медику и разведчику?» «Откуда вы?» Всего на мгновение, но мужчина изменился в лице. Впрочем, длилось это недолго, и он быстро взял себя в руки. «Система», – коротко ответил командир. Заметив намек на кивок от разведчика, который явно остальные не углядели, быстро продолжил: «Но даже без нее я бы смог разглядеть у вас военного человека. Как любят говорить у вас на планете, свой своего видит издалека». «Рыбак рыбака», – попыталась поправить его Настя, но взмах руки капитана остановил девушку. «А вы умеете заинтриговать, командир». Еле заметно усмехнулся мужчина. «Но мне почему-то кажется, что наши с вами представления друг о друге немного разнятся. Вы ведь не с этой планеты, не так ли?» «А говоришь, ни на что не годен?» — откинулся на спинку стула парень. «И да, не вижу смысла от вас это скрывать. Я действительно прибыл сюда из очень далекого места. Настолько, что даже мои объяснения вам ничего не скажут». «Так с какой целью вы собираете отряд?» — очень пристально посмотрел Артур. «Может, вашей целью является набрать как можно больше землян с постепенно умирающей планеты, чтобы потом отправить в рабство или на опыты в другом месте? Мне пока не ясен ход ваших мыслей и преследуемые цели. Уж простите за резкость». В этот момент все находящиеся на кухне посмотрели на командира по-разному. Кто-то с недоверием, тревогой и ужасом, а кто-то остался полностью спокойным, и в их глазах не было и тени сомнения. Не одинаковые реакции у совершенно незнакомых и отличающихся друг от друга людей. Слова Артура смогли посеять в большинстве зерна сомнения, но Хиро это было только на руку. Прямо здесь и сейчас он может расставить все точки над «и». «На данный момент у меня, как и у вас, только одна цель – выжить и, по возможности, спасти эту планету, хотя бы малую ее часть». Спокойно, сохраняя серьезное выражение лица, сказал парень. «Но одному это сделать нереально, и я в этом уже убедился, поэтому мне и нужна ваша помощь». Обведя руками всех, он продолжил. «Всех вас». Каждый из вас сможет внести свой вклад в это дело, но заставлять я никого не собираюсь. Любой из вас может прямо сейчас отказаться, и я обещаю, что доведу вас до ближайшего безопасного места. На этом наши пути разойдутся». В помещении на некоторое время повисла тишина. Впрочем, длилась она недолго. Первой заговорила Настя. «Нет уж, увольте. То, что ты инопланетянин, меня не пугает. Сейчас я больше боюсь тех, кого раньше считала людьми. С твоей стороны, я не видела ничего такого, что заставило бы изменить свое решение». С вызовом посмотрела она Хиро в глаза. «Поэтому я в деле». «Мы тоже», – коротко и совершенно спокойно произнес Радомир. Сестры, не размышляя ни секунды, просто кивнули и улыбнулись. «Возвращаться туда или остаться под руководством пришельца?» – усмехнулся Артур, посмотрев на лицо супруги, словно ждал ее решения, и дождался. Она еле заметно кивнула. «Думаю, выбор очевиден». Разведчик протянул руку Хиро, на которую тот с удивлением посмотрел. Он знал, что этот жест означает, но ему еще ни разу не приходилось им воспользоваться. Пожав крепкую руку Артура, командир подметил, что силой тот не обделен, несмотря на свое состояние. «Тогда наше небольшое совещание на этом можно считать оконченным», – поднялся капитан, оглядев всех собравшихся. «Как только наступит время возвращения на станцию, позовете». Он не стал дожидаться ответа и быстро направился в свою комнату. Хиро было о чем подумать и что обсудить с сынком, подальше от чужих ушей. Ведь загадок и задачек он получил столько, что парню впору хвататься за голову.